Те, кто видит два цвета, различают только синий и желтый, а не красный и зеленый. Старый друг Джеймса Форбс придерживался такой же точки зрения и вместе с ним искал все новые доказательства того, что желтый и синий цвета не дают в сумме зеленого. Для доказательства Джеймс предложил использовать две скрученные шерстяные нитки, желтую и зеленую, а потом наблюдать их с большого расстояния, может быть, даже через телескоп, при нарушенной его фокусировке. Нужно сказать, что оптические исследования Максвелла того времени во многом напоминали и повторяли исследования других ученых, в частности, Германа Гельмгольца. Хотя многие выводы, сделанные им, вошли в золотой фонд учения о цветах, оптические исследования были скорее данью времени, данью, которую неизбежно нужно было заплатить, чтобы быть на самом переднем крае, на самой линии огня, где видны уже вспышки неприятельских выстрелов, и нужно идти вперед самому, не полагаясь ни на чью помощь. Первая статья Максвелла по цвету имела многозначительное название «Теория цветов в связи с цветовой слепотой» и была даже, собственно, не статьей, а письмом. Максвелл отправил его доктору Вильсону. В обычае ученых того времени было обмениваться письмами, сообщая о своих взглядах и открытиях. А доктор Вильсон счел письмо Максвелла настолько интересным, что поместил его целиком в свою книгу, посвященную цветовой слепоте. Так что Джеймсу не пришлось даже заботиться о публикации своих мыслей. Когда-то в Гленлейре Джеймс исследовал глаза трески и вала, разрезая их. Но этого было ему мало. Джеймсу хотелось бы проникнуть внутрь живого глаза. Но как самому придумать и сделать простой прибор, с помощью которого свет мог бы быть направлен через зрачок внутрь глаза и выхватить из темноты для изнывающего от любопытства Джеймса пребывающее в темноте глазное дно? Джеймс Клерк Максвелл Вильяму Томпсону. Дорогой Томпсон, я сконструировал глазное зеркало на принципе Гельмгольца, но с выпуклыми стеклами. Рисунок. Преимущество этого приспособления в том, что глаз получает весь свет, который возвращается через зрачок. Таким способом я видел изображение свечи темно-коричневого цвета в глазах многих людей и заметил некоторые кровеносные сосуды. В собачьем глазу я видел блестящие цвета внутренней оболочки со всем ее сетчатым узором. Это поистине прекрасный объект, причем совсем не трудный для наблюдения. Собака, во всяком случае, как будто бы не имеет ничего против. Джеймс Клерк Максвелл, мистеру Джону Клерку Максвеллу. Я усовершенствовал свой инструмент для обозрения внутренности глаза. У Вейра есть маленькая зверюшка, похожая на старину Аски, которая сидит довольно спокойно и, кажется, любит, когда ее изучают. А я знаю некоторых людей с большими зрачками, которые не хотят позволить мне заглянуть внутрь. В прошлую среду я ходил с Хортом и Эльпинстоном в Рей-клуб, который заседал в комнатах Кингсли из Сиднея. Кингсли — колосс фотографий и микроскопах. Он показал нам фотографию инфузории, просто прекрасную, а также снимки живых растений и животных, сделанные с помощью микроскопы. Джеймс обнаруживает вокруг себя десятки других тропов, требующих решения. Почему лист бумаги, падая на пол, совершает колебательное движение? Как выглядел бы мир в конической проекции? Каким условиям должно удовлетворять лучшее средство для чистки одежды? Но самым долговечным из его юношеских научных увлечений оказалось все-таки цветовое зрение. Максвелл